же станет с нами, если скажу все то, о чем всегда я молчал? Наверное, с ума я сойду, так сильно скучал. Ведь в мире немного людей, что хотел бы обнять. Пройдя через столько путей, я не хочу тебя потерять. Через сотни путей я больше не хочу без тебя.